«Может, ты и права», – пробормотал Родион. «Может, ты действительно права». Казалось, судьба решила сполна отыграться на Родионе, потому как в ближайшие дни его ждало еще одно известие. У него родился брат, Алешкой назвали, радостно сообщила София по телефону. «Мама еще в роддоме с малышом, но через 3 дня обещают выписать домой. Инга Витальевна сейчас с мамой и Лешкой, но папа сказал, что она останется, пока малыш не подрастет. И вообще, сильный целитель в доме просто на вес золота». «Ага», — вяло отозвался Родион, восприняв эту новость без особого энтузиазма. А вот Лиза прыгала чуть ли не до потолка от радости. «Я разделял радость Серафимовых, но мыслями уже нацелился на четверть финала турнира, которая должна была пройти в эту субботу. Гаранин не стал мудрствовать лукаво и устроил очередной этап турнира на железнодорожном вокзале. Здесь, за пустыми вагонами, мы могли не волноваться о том, что нас заметит. Сторожу заранее предложили хорошую сумму, чтобы в ближайшие пару часов не мешал нам, а сами отправились по своим делам. Погодин устроился внутри крытого вагона и наблюдал за поединками через открытые двери. Возле него уже суетилось с дюжину человек из выбывших участников турнира, которые хотели сделать ставки. «Арсений, рад тебя видеть». Голос Генриха Казарина заставил меня обернуться. Вот уж не думал, что и он здесь. Не турнир, а какой-то проходной двор. «Привет, Генрих. Как ты? Настроился перед боем?» «В общем, можно сказать, что да. Замечательно. Слушай, Арсений, у меня к тебе выгодное предложение». Генрих отвел меня в сторонку, чтобы никто не помешал нашему разговору. «Я помню, что у тебя проблемы с деньгами, поэтому хочу выручить, как настоящего друга. Вот, возьми эти 10 тысяч». Генрих вытянул из кармана заранее подготовленную сумму и протянул их мне. «Казарин раздает деньги просто так?» «Нет, скорее, озеро Сиван сольется с Каспийским или Черным морем, чем Генрих кому-то даст денег без собственной выгоды. Такой уж он человек, что не упустит своего». «Генрих, а что ты хочешь взамен?» «Слушай, сущий пустяк, я хочу, чтобы ты проиграл на турнире. Только постарайся упасть в первом же раунде». «Ты вообще обалдел? С какой стати я должен проигрывать?» «Потому что мы друзья, а друзья помогают друг другу. Понимаешь, этот Погодин мне жизни не дает. Устроил тут свой тотализатор, собирает ставки, поднимает кучу денег на боях. Я хочу его разорить. Коэффициент на победу Никитского – 2,5, тогда как на тебя – 1,53. Не понял, это значит, что в мою победу верит больше?» «Именно. Иначе сейчас я общался бы с Федором и был бы послан лесом. Никитский не тот человек, который станет продаваться за деньги. Зачем продаваться? Мне нужна лишь небольшая услуга. Через подставного человека я поставлю 100 тысяч на победу Никитского, он победит в первом раунде, а я получу 250 тысяч. Погодин будет просто растоптан». «Погоди, ты выиграешь 250 тысяч, а мне предлагаешь всего десятку? Хорошо, пусть будет 50. Я удвою поставленные деньги, а ты получишь столько денег, что сможешь до конца семестра ни в чем себе не отказывать. Купишь подарок девушке, или что-нибудь важное для себя. Ты умный парень, не придумаешь, на что потратить деньги». «Ну, идет?» «Нет, Генрих, я буду драться честно, а там уже как получится. Огорчаешь ты меня, Арсений, а я очень люблю огорчаться, понимаешь? Жизнь ведь создана для того, чтобы ей радоваться и получать удовольствие. Подумай об этом». Казарин ушел хмурый, а я направился на ринг. «Сень, что Генрих от тебя хотел?» Побежал ко мне по дороге Родион. «Чтобы я проиграл, и что ты?» «Отказал, конечно же». «Молодец, какой же ты молодец!» Похлопал меня по плечу Родя. «Давай, я в тебя верю». Федор стоял напротив меня, напряженный как никогда. Он разминал мышцы перед боем и следил за мной так, словно я в любой момент могу испариться. «Начали!» — скомандовал Гаранин. В отличие от предыдущих соперников, Никитский не спешил обрушиваться на меня и форсировать события. Он уже знал, что я могу отправить его в нокаут, поэтому прощупывал меня ложными ударами. Зрители из числа участников турнира подгоняли нас, ожидая зрелища, но мы не спешили. Сейчас Никитский даже не использовал талант, поэтому и я старался обходиться своими силами. Джеб, уйти от встречного удара, блок, шаг в сторону. Бой набирал обороты, и я едва успевал отвечать на связки Федора. Он действовал на автомате, нанося четко отточенные удары. Победить его на этом поприще мне сейчас просто нереально, а это значит, что нужно диктовать свои условия. Раунд. Гаранин объявил о завершении раунда и дал перерыв в минуту. Второй раунд Никитский провел более агрессивно. Он прессинговал, заставляя меня использовать талант и уходить от его атак. Пару раз он натыкался на жесткое сопротивление, но блокировал все удары. Зато теперь у меня созрел план, как победить. Когда Федор раскрылся для удара, я постарался максимально замедлить время, нырнул под его рукой и ударил мощным боковым ударом в челюсть. «Молниеносный удар от Чижова», — объявил комментатор. «Невероятно быстрая связка. Вы вообще видели, как он это сделал?» «Я, нет». Судя по всему, Никитский тоже не сообразил, как мне удалось так быстро сместиться, но я не собирался останавливаться на достигнутом. В следующий раз Федор будет куда осторожнее и не позволит мне осуществить задумку. В замедленном времени я чувствовал себя королем ситуации. Апперкот с левой, хук с правой, и Федор падает на пол. Конечно, этого было недостаточно, чтобы вырубить такую гору мышц, но массу очков я заработал. Теперь Никитский использовал талант при каждом ударе. Любое попадание его огромных кулаков, усиленных талантом, грозило мне серьезными последствиями, вплоть до перелома. Я отлично прочувствовал это в бою с Олегом Смолиным, и повторять ошибку не собирался. В третьем раунде Никитский все-таки смог пару раз достать меня, сломав нос и пару ребер, но я снова отправил его на землю. Федору потребовалось секунд 5, чтобы прийти в себя. Кровь из рассеченной брови заливала ему лицо, но боец не собирался сдаваться. Предложение Гаранина остановить бой было отвергнуто без малейших колебаний. Теперь Никитский старался провести подсечку, чтобы не дать мне уйти, а я старался разрывать дистанцию, потому как с поломанными ребрами двигать правой рукой было просто нереально. Подсечка. Федор раскрывается для удара. Я провожу быстрый джеб ему в лицо и неуклюже падаю на бок. Никитский заваливается на землю рядом со мной. 1, 2, 3. Боль затмевает голос Гаранина, но я нахожу в себе силы подняться. 4, 5, 6, 7. Федор также поднимается, его правый глаз полностью заплыл, а бровь распухла раза в 2. Поединок остановлен. Громогласный голос Гаранина доносится до меня будто издалека. Победа Чижова техническим нокаутом. Сил не хватает даже на то, чтобы подойти к Никитскому и пожать ему руку. Да и не смогу я пошевелить правой рукой. Целители подходят к нам и начинают осмотр. Я чувствую, как тепло разливается по телу, а в боку нестерпимо колит и словно выворачивает кости. Потерпи, парень. Сейчас нужно упорно поработать, чтобы поставить все на место, а потом срастется так, что даже трещинки не останется, доносится голос одного из целителей. Меня усадили на землю и продолжили терапию. Лишь через полчаса ко мне пробился Серафимов. «Сеня, красавчик, поздравляю с победой!» Родион крепко обнял меня и похлопал по спине. «Осторожнее, идиот! Мне только что срастили ребра, а ты давишь!» «Прости, не хотел!» Виновато отозвался парень. «Не знал, что ты так сильно за меня переживал!» «Еще бы мне не переживать, я же на тебя последний червонец поставил!» «Порадовал ты меня 5000 на карманные расходы!» «Вот оно что! А я уже думал, что ты за меня переживаешь!» «Сень, да не кисни! Ты разве не рад? Кстати, я теперь могу скинуться на квартплату за ноябрь!» «Вот, держи сразу!» Забрал у Родиона деньги, пока тот не потратил их еще куда-нибудь, за ним станется. Еще минут 15 посидел, собираясь с мыслями, и только после этого поднялся. «Арс, поздравляю с победой!» Ко мне подошел Никитский, который теперь выглядел куда лучше. «Дашь возможность взять реванш, только после того, как кости срастутся?» Отмахнулся я от настырного бойца. «Само собой», — улыбнулся Федор и придвинулся чуть ближе. «Кстати, Кислов просил покалечить тебя как можно сильнее, так что можешь представить, насколько он негодует сейчас. Он ведь мечтал проскочить полуфинал без проблем, заставив меня слить бой. Зачем ему это? Потешить собственное самолюбие», — произнес Никитский. «Поэтому я даже отчасти рад, что ты победил, не придется идти на сделку с совестью». «Да, Федор не из тех, кто мог бы просто слить бой, не позволила бы бойцовская этика, а вот подойти к поединку с упадническим настроем и не выложиться на полную по этой причине, вполне. Так что еще неизвестно, как бы закончился наш поединок, если бы не Кислов. Проблемы с ребрами беспокоили меня еще долго и прошли далеко не сразу. На занятиях у Платонова я старался особо не усердствовать, а с турниром проблем не возникло. Следующий этап пришлось отложить на неопределенный срок, потому как с приходом декабря наступила не только полярная ночь, но и время сдачи экзаменов и зачетов. Нам предстояло продемонстрировать все, чего мы добились на занятиях за 3,5 месяца учебы. Я не вылезал из гостевого зала, а дома появлялся только на ужин. Родиону пришлось пыхтеть больше моего, потому как у него висели недопуски к сессии по геологии и истории. Когда все писали доклады и готовились к семинарам, Родя гулял с Адоевской. Зачеты не стали для меня проблемой. По биологии я получил твердую 5, рассказав профессору Куксину о свойствах обнаруженных растений, видах птиц и животных, обитающих на Новосибирских островах, а также об их влиянии на биосферу региона. С историей пришлось повозиться, потому как мне попался малоизученный вопрос о земле Франца Иосифа и исследователях, которые отправлялись на изучение этого архипелага. 4 по этому предмету меня вполне устроила. Геология казалась мне самым сложным предметом, но на деле я получил зачет без особых проблем. Все решилось на парах в течение года. Ответив на пару вопросов от Калитвинцева, я получил 5 и отправился готовиться к другим экзаменам. На физической подготовке без проблем сдал нормативы и выбил 72 очка из 100 на стрельбе. Со стрельбой нужно поработать, Чижов, проворчал вечно недовольный Платонов. Самым большим испытанием стал экзамен по развитию таланта. Тут мне пришлось демонстрировать чудеса замедления времени, но я особо не переживал, потому как я мог отмотать время назад и попытаться улучшить свой результат. Довольный выскочил из аудитории и наткнулся на грустного Кешу, который был весь измазан в саже. «Кеш, чего случилось? Авария?» — хмуро отозвался парень. «Я собрал артефакт, все как по инструкции, начал наполнять его энергией, а оно как рвануло. Где-то во внешнем контуре закралась ошибка. И как экзаменационная комиссия отреагировала? Трояк с авансом на будущее», — отозвался парень. У Родиона тоже зачеты и экзамены прошли не так гладко, как ему хотелось. «Этот Калмыкин настоящий гад. Я ему разогрел воду, затем остудил и заморозил, поднял в воздух перышки с помощью потоков воздуха, а он мне все равно трояк влепил. Видите ли, слишком медленно все делаю, а мне придется использовать талант в боях с контрабандистами, которые не станут ждать». Развитие дара стало не единственной проблемой Серафимова. Схлопотав 4 трояка, он лишь отчасти смог спасти положение 1/4 по физподготовке и 5 по стрельбе. «Я даже знаю, что скажет отец, когда увидит зачетку», — с грустью в голосе произнес парень. «Что Павел справился бы лучше, и это тоже», — пробормотал Родион и принялся изображать угрюмого отца, разглядывающего зачетку сына. «С физподготовкой и стрельбой все в порядке, а вот в голове пусто. Прирожденный солдат, нужно было отдавать тебя в кадетский корпус, больше толку бы было». «Да ладно, солдатам тоже нужно многое знать и уметь. Выходит, я и в солдаты не гожусь», — обиделся Серафимов. «Ну, спасибо, Сень». По итогу экзаменов с 2 четверками и 4 пятерками я вошел в 20 лучших студентов академии, что для меня было большой неожиданностью. Никаких особо сложных предметов я не увидел. У нас в МГУ и то было сложнее сдавать сопромат и термодинамику. На следующий день поехали на вокзал и купили билеты на ближайший поезд до Москвы. Выезд намечался на следующий вечер, поэтому у нас почти не осталось времени, чтобы отпраздновать сдачу первой сессии. Хотя и праздновать было особо ни за что. Последние деньги отдали за билеты и оплату квартиры на следующий месяц. Серафимов созвонился с роднёй и сообщил о том, что мы приедем прямо под праздники. Но уже вечером, когда мы добрались до вокзала, Родион дал заднюю. «Сень, едь без меня, я не поеду в Москву. Ты ошалел? Отец с матерью не видели тебя с августа. И потом, у тебя родился брат». «Вот именно, Сень. Теперь все внимание будет ему, понимаешь? Даже по телефону я слышал эти причитания. Лешенька, Лешенька, а что ты хотел? С новорожденными всегда так, им нужно больше внимания». «Да не в этом дело. Теперь, когда у отца есть другой кандидат на роль наследника, я для него буду как пустое место. Понимаешь, брат еще не вырос, а он возлагает на него больше надежд, чем на меня. Я просто не нужен там. Уверен, скажи, если отцу ты не нужен, зачем он заплатил за твое обучение, собрал и дал денег с собой? Лишние 300-400 тысяч ему бы очень пригодились, учитывая проблемы. Ты дуешься из-за того, что отец дал тебе на карманные расходы лишь 50 тысяч. Да, для Серафимовых это не деньги, но таким образом он научил тебя ценить даже это малое, потому как миллионы людей в этой стране так и живут. А зачем он взял на себя долг брата? Его никто не спрашивал. Да, но он мог отдать Лизу и махнуть на нее рукой. Это избавило бы его от необходимости платить миллионы. Но Владимир так не поступил. Знаешь почему? Потому что вы, его семья, и он заботится о вас. Пойми это, наконец, Родя. Если ты не приедешь домой, ты не только сам расстроишься, но и огорчишь родителей. Парни, вы собираетесь ехать или нет? Окликнула нас проводница. Поезд уже отправляется. Ты прав, Сень. Поехали. Родя достал из внутреннего кармана билет и протянул проводнице. Мы едем домой. Глава 16. Москва. Дорога до Москвы выдалась спокойной. Пусть в этот раз в поезде не было Миры, мы доехали шумной компанией. Лиза взяла билет в купе с девчонками, а мы ехали прежним составом. Я, Родион, Кеша Уваров и Валик Зимин. Тем для разговора скопилось достаточно, поэтому за разговорами и настольными играми мы не заметили, как пришло время выходить сначала Уварову, а потом и Зимину. «Встретимся через месяц. Если что, звоните», – произнес Валик, пожав руку мне и Родиону. «Пусть мы и не часто проводили свободное время, но ребята не раз выручали во время подготовки к семинарам, да и в жизни протягивали руку помощи, поэтому я считал их друзьями. Увы, но помощь с делами в Москве они никак не могли, совсем мне придется разбираться самому. Алексеич, как же я рад тому, что хоть что-то не меняется в этой жизни», – обрадовался Родя, когда, выйдя из вагона поезда, увидел водителя Серафимовых. «И я рад вас видеть, Родион Владимирович. Возмужали так, окрепли. Позвольте, я помогу погрузить чемоданы в багажник. Валяй». Родя плюхнулся на заднее сиденье и вдохнул полной грудью, а я лишь покачал головой. Все-таки, попадая в привычную среду, Серафимов становится прежним вялым слюнтяем, привыкшим шиковать за отцовский счет. Свои вещи я погрузил в багажник самостоятельно. Благо, я путешествовал налегке, а с собой у меня была всего одна дорожная сумка. Автомобиль выехал со стоянки возле вокзала и неспешно направился в пригород, где располагался особняк Серафимовых. Машину, которая висела у нас на хвосте, я заметил почти сразу, как мы отъехали от вокзала. Неужели Кислов дождался, когда мы покинем территорию Академии, и решил свести счеты? «Алексеич, а ты тоже заметил вон ту каму, которая висит у нас на хвосте?» «Какую еще каму?» Насторожился водитель и перевел взгляд на зеркало заднего вида. Автомобиль упорно преследовал нас, не отставая даже на крутых поворотах. Наш водитель выдавал чудеса вождения, но и преследователь не уступал. «Алексеич, давай еще кружок по площади, сбросим с хвоста этого настырного гонщика», — скомандовал Родион, покосившись на зеркало заднего вида. Он тоже заметил преследователя, и, судя по хмурому выражению лица, пытался понять, кому бы понадобилось гнаться за нами. «Сделаем», — отозвался водитель, и круто вывернул баранку, отчего я едва не ударился головой о стекло автомобиля. Вовремя схватился за спинку переднего кресла и сгруппировался. Машина круто развернулась, прошла боком метра полтора и рванула в сторону, оставляя после себя тучу пыли. Нас преследовали звуки клаксона и недовольные крики водителей, которым наши фокусы пришлись не по душе. Жители окрестных домов тоже не остались в стороне. Кто-то старался поскорее снять чистое белье, которое сохло на бельевых веревках, другие зажали нос рукой и старались поскорее укрыться за спасительной дверью подъезда. А вот Алексеичу было не до разглядывания происходящего вокруг. Водитель крутил баранку и сам пыхтел от натуги, что уже говорить о машине, которая ревела на максимуме возможностей. Промчались по Садовой, резко свернули в какой-то переулочек, выскочили на железнодорожное и промчались целый квартал, оттуда на мост, а там снова в сторону и через дворы. Вроде оторвались, — заметил Алексеич, поглядывая в зеркало. «Ага, оторвались. Вот он, голубчик». Родион кивнул вперед, указывая на машину, стоящую впереди, в каких-то 20 метрах от нас. Сейчас мы на полной скорости неслись навстречу. Дорога была узкая, свернуть в сторону не вариант, глухие стены домов. Алексеич тут же ударил по тормозам и едва успел вовремя остановить автомобиль, избежав столкновения. Незнакомец приветливо махнул рукой, а затем вытянул перед собой руку ладонью вперед, требуя остановиться. Он неспешно подошел к окошку и постучал в него указательным пальцем. «Сиди, я поговорю». Я решительно толкнул дверь и вышел наружу. «Чем обязан, господин Чижов?» «Полагаю», — широко улыбнувшись, произнес незнакомец. «А меня можете называть парламентер. Мое имя все равно вам ничего не скажет. И чего же вам нужно, господин парламентер? Я преследовал вас с благими намерениями. Хочу предупредить, чтобы вы не совершали чудовищные ошибки. Постараюсь, знать бы только о чем речь. Я не о вас, господин Чижов, а о доме Серафимовых. В последнее время Владимир Михайлович ведет опасную игру. Как бы она ни вышла боком всему дому, я передам ваши пожелания главе дома, и он обсудит его с остальными членами семьи. Серафимов и обсудит, ухмыльнулся незнакомец. Очень сомневаюсь. Хочется верить, что вы просто плохо знаете Владимира, а не пытаетесь ввести меня в заблуждение. В любом случае, моя миссия выполнена. Предупреждение я вам передал, на этом вынужден откланяться. Мужчина спокойно проследовал к автомобилю, сел за руль и медленно поехал по узкой улочке, вклинившись в поток машин, а мы провожали его взглядами, пока он не исчез за поворотом. «Стало быть, драки не будет», — удивился Родион. «Ну, вот, стоило столько за нами гнаться, чтобы просто языком чесать, он не просто чесал, это было предупреждение, а такие люди слова на ветер не бросают. Подумаешь, предупреждение», — фыркнул Родя. «Я тоже могу кого угодно предупредить, и толку, Алексеич, перестань прикладываться к настойкам перед выездами, иначе разжалую в дворники». «Без обид, Родя, но грош цена твоим предупреждением», — подала голос Лиза, которая все это время оставалась на заднем сиденье и молчала. «Мы все знаем, что ты этого не сделаешь, иначе придется управлять автомобилем самому, или ходить пешком. Крутить баранку ты не обучен, денег на другого шофера тебе отец не даст, а своих денег нет. И последнее, пешком ходить ты точно не согласишься, ибо считаешь это ниже своего достоинства, так что в этом случае Алексеичу бояться нечего». Серафимов недовольно засопел, но не ответил, а я знал, что догадки Лизы – чистая правда. Для меня Родион Серафимов был раскрытой книгой, которую я в любой момент мог прочесть от корки до корки. Верно говорил мой отец, у каждого события есть причина и последствия. Иногда не нужно быть прорицателем, чтобы вычислить, откуда растут уши у события и к чему это ведет. Ладно, поехали домой, что ли. Я посмотрел на Серафимова, а тот согласно кивнул и повернулся к водителю. Алексеич, что застыл? Давай за баранку и трогай. Только не мчи так быстро, а то меня подташнивает после недавней гонки. Эх, Родя, снова ты перевираешь. Конечно, тебя могло малостью качать, вот только подташнивает тебя больше от волнения, чем он лихой езды по городским улочкам. Перетрухнул ты, братец, потому и не спешил отходить далеко от машины, а во время разговора выглядывал из-за двери. Ладно, со всеми бывает, вот только в последнее время уважение к этому парню стремительно таяло. Остаток пути до особняка Серафимовых мы проехали без происшествий. Когда ворота открылись и впустили нас на территорию семейного гнездышка Родиона, отец семейства вышел на ступеньки встречать нас. Я даже испытал легкий эффект дежавю, вспомнив свой первый день в этом мире. Вот только на этот раз Родион поменялся ролями с отцом и обрушился на него с претензиями, как только вышел из автомобиля. «Пап, во что ты впутался?» «Не впутался, а пытаюсь спасти семью от серьезной опасности. Пока вы были в академии, многое изменилось. Вот-вот разразится новый передел сфер влияния, который всколыхнет всю Москву. А как на это смотрит император? Неужели он не замечает надвигающуюся бурю? Император все видит, сын», — строго произнес Владимир. Три главы далеко не последних домов в Москве еще вчера оказались на допросе, активы Федоровых и Качаловых арестованы, Ефимовы и Купчинские выехали за границу, спасаясь от гнева императора. Секретный отдел лютует как никогда, и это не останавливает дворян. Ты ведь понимаешь, что влиятельные дома предпочитают оставаться в тени и не рисковать собственными головами, а предпочитают действовать через вассалов. Впрочем, не будем об этом здесь. Заходите. Тамара уже приготовила ужин, ждем только вас. За ужином нас ждала очередная неприятность. Младшая сестра Родиона разрыдалась прямо за столом, прочитав очередное сообщение в телефоне. «Сонечка, что случилось?» — заволновалась Галина Юрьевна, увидев дочь в слезах. «Денис не хочет со мной общаться. Я не понимаю, что случилось. Я же говорил, что он общался с тобой только из-за меня», — вмешался Владимир. «А если быть точным, из-за нашего дома. Грядет серьезный передел сфер влияния среди дворянских домов, а Марковы хотели найти себе крепкого союзника, который их защитит. Вот только гордостью отца Дениса помешало ему принять мое предложение и стать нашим вассалом». «Ничего подобного», — повысила голос София и выскочила из-за стола. «Денис вообще не интересуется делами отца, зато его отец интересуется любыми возможностями укрепить свое положение. Все ваше общение изначально строилось на том, чтобы втереться в доверие нашей семье и стать полноценными союзниками Серафимовых. Неправда. Сядь на место, приказал Серафимов-старший. Я не голодна. Девчонка умчалась по лестнице наверх и хлопнула дверью своей комнаты. Ничего себе, даже я такого не позволяла себе, прокомментировала это событие Лиза. И даже не думай повторять, тут же осадил ее Владимир. Выгоню из дома и оставлю без средств на существование. Мне эти ваши бунты поперек горла стоят. Володь, не перегибай, вмешалась Галина Юрьевна. Я не перегибаю, а пытаюсь удержать на плаву наш дом и спасти семью. Никто из вас не знает даже о половине проблем, которые мне ежедневно приходится решать. Дворянское общество – это клубок змей, в котором один с готовностью сожрет другого, если это будет выгодно. Пап, но ведь так не везде, – возразил Серафимов. В академии у нас совсем другие отношения между студентами. Это вы еще молодые и жизни не видели, – отозвался Владимир, принявшись яростно размешивать сметану в борще. У меня тоже было полно университетских товарищей, и где они все? Осталось человека три, которые помогут, а остальные забыли даже мое имя и вспоминают только если им что-то нужно. После ужина пришлось немного задержаться и рассказать о своих успехах в академии. Как Радя и предполагал, отец заочно зачислил его в кадеты, пожалев о неправильном решении. В какой-то момент парень не выдержал и решил надавить на больное. Пап, ты же знаешь, что я не мог пойти в кадеты. Военные не могут представлять интересы дворянских семей, и ты бы остался без наследника. По крайней мере, на ближайшие 18 лет, пока не подрастет Алексей. Знаю, твой старший брат мне отлично об этом напомнил своим поступком. Пусть он остается Серафимовым, но наследовать дела семьи уже не сможет. Чтобы разрядить обстановку, Галина Юрьевна решила познакомить нас с малышом. Лиза долго умилялась и не отходила от крохи. Чувствую, девушка уже созрела для собственных детей, как бы ей успеть академию закончить. Спать отправились поздно вечером. Сначала Галина Юрьевна отправилась укладывать Алексея, затем Лиза сослалась на усталость от дороги и поднялась к себе, а потом разошлись и мы. О делах дворянских родов Владимир Михайлович больше ни разу не заговорил. Видимо, ждал более подходящего момента для беседы. На следующий день еще раз попытался набрать Миру, но телефон снова дал понять, что абонент не хочет меня слышать. Отбросил телефон в сторону, но буквально через пару мгновений он зазвонил. Только на экране высветилось совсем другое имя – Петр Аверин. «Арс, чем планируешь заниматься?» – послышался в телефонной трубке голос Петра. «Собирался пробежаться по магазинам и прикупить все необходимое для академии». «Отлично, тогда прикупи новый костюм для официальных выходов. У Вершининых сегодня вечеринка, ты приглашен. Вечером встретимся и поболтаем. А сейчас мне нужно сделать еще несколько важных звонков. Пока. Я не успел спросить, кто такие Вершинины, и по какому поводу меня приглашают, потому как Аверин повесил трубку. С одной стороны, логично послать всех лесом и никуда не ехать, а с другой стороны, эти Вершинины могут обидеться, да и Аверин передал мне приглашение не просто так. Стук в дверь заставил меня быстренько одеться, прежде чем позволить кому-то войти. Ты уже переоделся? Как жаль. Томно произнесла Лиза, когда пройдя в комнату и устроившись на краю кровати. «Аверин тебе уже звонил, только что, круто. Значит, поедем все вместе, куда? К Вершининым, конечно же. Как же я скучала по таким вечеринкам. В Мурманске кроме посвящения не было ничего интересного, хоть тут можно оторваться. А это нормально, что к Вершининым нас приглашает Аверин? Вполне, это союзники Авериных, поэтому можешь быть спокоен. Кстати, Петр позвал тебя неспроста, будь готов к вниманию со стороны других дворян». Что имела в виду Лиза, я так и не понял, потому как девушка услышала шаги на лестнице и поспешила выпорхнуть из моей комнаты. Зато через минуту в комнату ввалился Родион. «Только не говори, что ты тоже едешь на это мероприятие», – требовательно произнес парень. «И тебе доброе утро. Раз уж ты просил не говорить, тогда многозначительно промолчу». «Ясно. Отец просил передать, чтобы ты не забывал о контракте с Серафимовыми. Мне придется тебя охранять на вечеринке?» «Нет уж, спасибо. Этим я собираюсь заняться сам. Найду какую-нибудь цыпочку, которой нужна защита, и обеспечу ей плотную опеку». Родион многозначительно улыбнулся и направился к выходу, но потом резко остановился, будто что-то вспомнил и круто повернулся в мою сторону. «А ты помни, что у нас с тобой контракт. Отец очень надеется на то, что летом ты его продлишь, иначе денег на Новый год обучения тебе не видать. За костюмом мне пришлось ехать одному. Родион оказался занят какими-то важными делами, а предлагать Лизе составить мне компанию я не захотел. Серафимова и так смотрит очень подозрительно на наше общение с девушкой, но тут моей вины нет, она сама не прочь сократить дистанцию. Зато на званый вечер мы выехали двумя машинами. Владимир ехал в одном авто с Родионом, нам снова пришлось ехать вместе с Лизой, а за баранкой сидел Алексеич. Кортеж проехал каких-то 3-4 километра и остановился возле шикарного особняка, великолепие которого было заметно еще с улицы. Нас проверили и запустили внутрь. Краем глаза я отметил, что охраны здесь было огромное количество. Что неудивительно, дворян здесь было больше, чем на всем нашем курсе в академии. Представить себе не могу помещение, которое могло бы вместить такое количество людей. Хотя, оказавшись внутри, я своими глазами увидел это место, огромный круглый зал, в котором потолок поддерживали колонны. По всему залу стояли небольшие столики для компаний до 6 человек, а все угощения располагались на огромном столе, тянувшемся через всю комнату. Все желающие брали угощения и непринужденно болтали друг с другом. Гости разбивались на кучки по интересам и увлеченно болтали, обсуждая какие-то свои вопросы. Проходя мимо, я слышал лишь обрывки фраз. «Григорий Степанович, уверяю вас, это выгодное дело. Добыча никеля повышается в разы, а только за последний год мы заработали на этом более 3 миллиардов рублей. Отчего же вы мне предлагаете партнерство, господин Селиверстов? Мне кажется, если бы это дело было настолько прибыльным, вы бы не стали искать партнеров». Чем закончилась беседа, я так и не услышал, потому как прошел мимо, а слух уловил другую беседу. И что, она согласилась? Пока неизвестно, но мне кажется, что выбор очевиден, учитывая положение Домоградских. Я остановился, услышав знакомую фамилию. Видимо, сделал это слишком резко, потому как разговор мгновенно оборвался, а взгляды молодых людей устремились на меня. Не оставалось ничего иного, как пройти мимо. Встревать в разговор незнакомых людей было неразумно, как и использовать талант, чтобы сделать попытку. Как я понял, в зале полно переодетой охраны и защитных артефактов, и любое использование таланта может иметь серьезные последствия. Чижов. Голос Аверина заставил меня обернуться. Петр направлялся ко мне, протянув руку для приветствия. Рад, что ты нашел время посетить это мероприятие. Не хотел обижать тебя отказом. Хоть и чувствую себя здесь немного неловко, столько незнакомых людей. Это только первое впечатление. Хотя, знаешь, с некоторыми лучше и не иметь знакомства. Петр многозначительно поднял брови, намекая, что здесь присутствуют люди с разным отношением к Авериным. Ава, слушай, ты ведь в курсе всех дворянских интриг. Можешь рассказать, что произошло у Градских? Без проблем, дружище. Я в курсе, почему ты интересуешься Градскими, поэтому приоткрою завесу тайны. Но давай так, я отвечу на твой вопрос, а ты ответишь на мой. По рукам, если отбросить мишуру, Градские сейчас в тяжелом положении. Против них сфабриковано дело, которое они пытаются оспорить в суде. Кто-то ведет против них нечестную игру, поэтому дом Градских пытается заручиться поддержкой союзников. Если судебное дело закончится поражением защиты, их обдерут до нитки, но если Градским удастся отстоять свою правоту, за них возьмутся с другой стороны, и тогда может политься кровь. И поэтому они выдают миру замуж. Если знал, мог бы и не спрашивать, произнес Аверин. Да, они пытаются заключить брак с давними друзьями семьи. Надеются, что Юзовские помогут им удержаться на плаву и обеспечат защиту. Вот тебе и современное прогрессивное общество. Все вокруг, кто хоть немного способен мыслить, понимают, что это фальсификации, но никто не берется защитить людей, боятся стать следующими. А ведь это даже не простолюдины, права которых мало кого интересуют в мире дворян, это такие же аристократы, как сотни людей, окружающих меня. Кто-то из них может стать следующим, но пока об этом никто не беспокоится. Надеюсь, я утолил твое любопытство, а теперь мой вопрос. Арс, скажи честно, сколько тебе заплатили Серафимовы? Петр посмотрел мне в глаза, ожидая ответа. Я всегда честен, может иногда не совсем объективен, но в моих словах можешь не сомневаться. Что насчет нашего договора, дело не в деньгах. Мы с Серафимовыми несколько раз выручали друг друга, поэтому тут роль играет, скорее, взаимовыручка. А если коснуться финансовой части, нажимал Аверин. Владимир заплатил за год моей учебы в Арктической академии, помог с вещами и карманными деньгами. Если в сумме, то это около 400 тысяч. Собственно, такую сумму я должен заплатить, если захочу расторгнуть контракт. Копейки, учитывая, что ты уник с хорошим талантом. Я ведь внимательно слежу за тобой на турнире. Не только за тобой, но и за другими бойцами. Ты стоишь больше, Арс. Скажу так, раз в 10 больше, и это только на этапе обучения. После академии цена за тебя может подскочить до 6 миллионов, или даже выше. Слушай, Ава, я ведь не товар, и не крепостной, чтобы меня продавали. Каждый из нас свободный человек, просто его связывает договор с определенным домом. Да, но Владимир вполне может отказаться от тебя, если ему предложат хорошие деньги. Всех проблем этим он не решит, но ты, такой же актив, как и фабрики, заводы, бутики или дорогие машины. Думаю, будет справедливо, если ты будешь это понимать. Вот оно как. В плане персонала ситуация напоминает мне футбольную команду, в которой перспективных игроков пытаются переманить в свою команду. Но ведь у нас контракт всего на год, без отступных. В конце лета я могу спокойно уйти, так что тут ты немного заблуждаешься. Вот так новость. Улыбнулся Петр. Владимир считает, что ты у него на крючке, либо просто недооценил тебя. А ты не думал о том, чтобы перейти в дом Авериных? Конечно, лучше сделать это летом, чтобы Серафимов не потребовал назад потраченные на тебя деньги, но если ты готов сейчас, не вижу смысла тянуть. Только скажи, и Серафимов получит свои 400 обратно. Аверин, не тереби душу. Я же тебе не ночная бабочка, чтобы порхать из одного дома в другой. Не нужно портить о себе впечатление. Я считаю тебя хорошим человеком и способным талантом. Правда, никак не могу понять, что ты забыл в Мурманске. Отвечу тебе на этот вопрос, Арс. Для моего дома это не тайна. Арктика – это большие возможности и перспективная цель для инвестирования. Я учусь в академии, чтобы лучше понимать ситуацию в Заполярье. Видишь ли, не всегда бывает так, что члены правящего дома сидят в Москве, пьют дорогие напитки и почивают на лаврах. Нужно много работать, а иногда колесить по стране. Именно этим я и собираюсь заниматься. Мне нужна крепкая команда, и ты стал бы ее изюминкой. Подумай об этом. Минуточку внимания. Седой мужчина лет 50 вышел в центр зала и постучал вилкой по бокалу, привлекая внимание гостей. Я благодарен всем гостям за то, что вы посетили наш вечер, а сейчас хочу преподнести подарок человеку, с которым мы заключили взаимовыгодное партнерство. Все недопонимания между нашими домами улажены. «Изволите шампанского?» – поинтересовался официант, подойдя к нам с подносом. Я вежливо отказался, а Петр взял руки бокал и повернулся к центру зала. В этот момент двое мужчин пожали друг другу руки, а один из них вручил другому примирительный подарок – картину с изображением основателей двух домов. «Что же, вершинины покоряют дом Марковых. Теперь Марковы, их вассалы», – произнес Аверин, спокойно отпивая из бокала с шампанским. «Марковы, случайно, это не те самые Марков, с сыном которого общается Соня Серафимова, точнее, общалась до сегодняшнего утра. Судя по происходящему, Владимир Михайлович оказался прав насчет Дениса. С чего ты взял? Мне показалось, что оба дома достигли мирных соглашений, а конфликты между ними улажены. Да, они определенно достигли соглашения, и конфликтов в ближайшее время точно не будет», — ухмыльнулся Аверин. «Вассал не может идти против воли сюзерена. По крайней мере, сразу, как только принял статус подданного. Как минимум, если сейчас Марковы попробуют что-то изменить, их никто не поймет и слово лидеров этого дома обесценится. С чего ты вообще взял, что они стали вассалами? Смотри, оба лидера стоят рядом, жмут друг другу руки, все мирно. Посмотри на картину, что ты видишь?» — спросил Аверин и пристально посмотрел на меня, словно по выражению лица пытался заранее узнать мой ответ. «Ценный подарок, чтобы показать расположение, попытка произвести впечатление и показать, что даритель имеет вкус и разбирается в искусстве. Нет, это всего лишь оболочка, поверхность айсберга. Посмотри, что изображено на картине, два человека на картине. Я не знаю, кто это, но один из них явно принадлежит дому Вершининых, потому как у него на груди герб их дома, а второй – Марков. Вон, на гербе виноградная лоза, оплетающая меч. Может, картина символизирует примирение?» «Не», – хмыкнул Аверин. «На картине основатели дворянских домов Вершининых и Марковых. Самые первые, понимаешь, они символизируют весь дом в целом. Посмотри, как они изображены. Вершинин сидит в кресле и максимально расслаблен, а Марков стоит рядом. Понимаешь, Вершинин позволяет себе сидеть в присутствии другого главы рода. Он гораздо старше Маркова. Сколько ему здесь? Лет 60, наверное. А Маркову не более 45. Думаю, Вершинин имеет на это право. По этикету может быть и да, но здесь символизм картины. Понимаешь, нарисованному Вершинину совершенно не тяжело, ведь это всего лишь краска. Главное, информация на холсте. И потом, посмотри на их головные уборы. Видишь золотую корону на голове Вершинина и венец на голове Маркова? Корона – признак власти, превосходство вне временных рамок, а желтый цвет – это богатство и постоянство. Чем же примечателен венец из виноградной лозы на голове Марковых? Это символ их дома. Приверженность традициям. Вот, начинаешь соображать, но все равно мимо, улыбнулся Аверин. Я копну еще глубже. Венец – символ временного триумфа. Понимаешь, художник, который создал эту картину, мог и не понимать, что он изображает, но заказчик определенно отдавал себе отчет в том, что он хочет подарить главе дома Марковых. Эта картина, которая будет висеть в гостиной дома Марковых и все время будет на виду у семьи и гостей, ничто иное, как символ превосходства Вершининых, признание их главенства на долгие годы. Слушай, всего лишь какая-то картина, и такой глубокий подтекст. Аристо любит игры разума. Многие считают, что именно это выделяет их на фоне простолюдинов, а не талант, который может и не передаться по наследству. Но истинная причина немного иная. На такие шаги дворян толкнул страх перед гневом императора. Правитель негативно смотрит на конфликты внутри государства и считает, что междоусобицы ослабляют страну в целом. А если кто-то переступает черту и открыто нарушает закон, может столкнуться с серьезными последствиями. Вот дворяне и ведут подковерную игру. А император, стало быть, ничего не замечает. Арс, император все видит, имея это в виду. У него одна из лучших секретных служб в мире и мощная агентурная сеть, так что осторожней с такими словами. Просто правитель предпочитает не вмешиваться, пока все остается в пределах допустимого. Знаешь, если ослабить хватку, ситуация выйдет из-под контроля, а если передавить, можно сломать. Во всем нужна мера. Официальная часть банкета подошла к концу, главы домов обсудили волнующие их вопросы, заключили предварительные договоры и отправились отдыхать, а в зале в основном осталась только молодежь. Мне было совершенно не до веселья, поэтому я направился на выход. Попрошу Алексеича отвезти меня домой и отосплюсь в мягкой удобной кровати. Как только я вышел из особняка и направился к парковке, рядом остановился дорогой автомобиль из серии бронированных внедорожников. Арсений Игоревич, мужчина лет 45, открыл заднюю дверь и выглянул из машины. С кем имею честь общаться? Сальников Юрий Михайлович. Можем поговорить с глазу на глаз? Вы меня похищаете? Я говорил с улыбкой, но внутри все сжалось от волнения. Предлагаю прокатиться по вечерней Москве. Поверьте, если бы я хотел вас похитить, не делал бы это перед камерами. И уж тем более, я нашел бы более удачное место, чем особняк Вершининых. Можете быть уверены, камеры, расположенные у вас за спиной, пишут не только картинку, но и звук. Я поднял голову и увидел по меньшей мере две камеры на здании. Думаю, это далеко не все камеры, которые сейчас снимают меня. Если бы Сальников задумал что-то криминальное, он бы точно не стал делать это под объективом камеры на глазах у свидетелей. В любом случае, у меня есть возможность отмотать время назад. Хорошо, я принимаю ваше приглашение. Глава 17. Развить талант. Автомобиль выехал на оживленную трассу и медленно поплыл в потоке машин. Водитель следил за движением, а мне оставалось лишь контролировать приблизительное направление, чтобы понимать, куда мы едем. Не волнуйтесь, Арсений, я верну вас к особняку Серафимовых. В моих интересах убедиться, что с вами все будет в порядке. Чем же я мог так заинтересовать вас? Знаешь, я все не мог взять в толк, зачем Володя отправил в академию тебя. Нет, Родиона понятно, а вот ты. Я даже собирался поверить в официальную версию, что ты – охрана Серафимова, но я ненавижу верить тому, что подсовывают под видом правды. Почему? Потому что чаще всего это ложь, а я терпеть не могу, когда меня обманывают. Кстати, запомни это и не пытайся водить меня за нос. Так вот, в академию прибывают Серафимов и его охранник. И что мы видим? Оказывается, что ты не просто талант, а уник. Поверить не могу, что Серафимовы так быстро отыскали у Ника и нашли ему такое нелепое предназначение. Дальше еще интереснее. В первые же месяцы учебы этот уник оставил Серафимова далеко позади во всем. Учеба, развитие таланта, связи, даже успех у девушек. И тогда я понял, что здесь не так, заинтриговали. А ты-то как заинтриговал меня, парень? Давно никто не подкидывал мне таких интересных задач. Знаешь, изначально я решил, что вы поменялись местами. Ну, Родион, это ты, а на месте мальчишки Серафимовых совершенно другой парень. Но стоило копнуть чуть глубже, оказалось, что Родион настоящий. Так кто же ты, интересный парень, уник, студент Арктической академии и дамский угодник? Хах, мужчина закинул голову назад и от души рассмеялся, но затем снова посмотрел на меня, хоть улыбка и не сходила с его лица. А ты мне нравишься. Знаешь, в молодости я был таким же задорным и дерзким. Но перейдем к делу. Итак, ты не Родион Серафимов, и не его охранник. Брось, это нелепое прикрытие. Даже стыдно за Володю, который такое придумал. Если он думал, что сможет одурачить меня, или других неглупых людей, то я обижен, потому как он считает меня идиотом. Какая ваша версия? Бастард, внебрачный сын Володи Серафимова. Ха, потрясающе, господин Сальников. И как же вы дошли до такой мысли? Да, не смейся, я сам долго не мог поверить, что Владимир способен на такое, но я его понимаю, ведь сам по молодости не раз плодил незаконных наследников. Сам посуди, академия вдали от московских интриг, чудесное место, чтобы подготовить наследника, а заодно проверить его на деле. Отсюда возникает другой вопрос. Чем же ты так интересен Серафимовым, что Владимир прятал тебя 18 лет, и только сейчас решился ввести в большую игру благородных домов? А вы сами как думаете, Юрий Михайлович? Уникальный талант, может быть, но этого маловато. Вот смотрю я на тебя, Арсений, и понимаю, что нашел в тебе Володька. Ты азартный парень и уверенный в себе лидер. Именно такого человека не хватало Серафимовым, которые без кучи запасных планов даже в сортир не могут сходить. Почему ты смеешься? Серьезно, Володя помешан на строительстве планов. Для него жизнь – это шахматная партия. Впрочем, как и для многих из нас. И тут на шахматной доске появляешься ты, молодой, амбициозный игрок, который делает ходы быстро, решительно и вслепую. Ты врываешься в планы благородных домов, рушишь их, путаешь, ломаешь договоренности, портишь благородных девок и срываешь помолвки. Конечно, в долгосрочной перспективе это приведет к краху, но если повезет, Серафимовы смогут потянуть время и заключить пару успешных ходов, а потом либо вразумить тебя, либо убрать с игровой доски. Именно это и нужно Володе, я так понимаю. Знаете, Юрий Михайлович, думаю, об этом лучше спросить у самого Владимира Серафимова. Что творится у него в голове, знает только он сам. Верно, вот только я не могу похитить Володю и поговорить с ним вот так, понимаешь? Тогда уже придется открыто объявлять войну вашему дому, а это никому не нужно. Ты же понимаешь, что император не одобрит этого в столь сложное время. Да и потом, что взять с Серафимовых? Игра не стоит свеч. Именно поэтому я говорю с тобой, Арсений. А когда мы закончим, ты спокойно отправишься домой. Мне не нужны проблемы на пустом месте. Просто подумай о том, что я тебе сказал. Войны против Сальниковых вы не потянете, а если перейдете дорогу, я найду способ вас уничтожить, не привлекая внимания императора. Надеюсь, ты меня понимаешь? Конечно, господин Сальников. Вам ведь докладывали, что я не идиот, поэтому могли бы не спрашивать. А ты мне нравишься, Арсений. Если станешь главой дома, мы найдем общий язык. Только доживи до этого момента, потому как есть люди, которые захотят от тебя избавиться. Вот как? Составите мне список. Может, тебе еще ключи от сейфа отдать? Иди уже, и не испытывай судьбу лишний раз. Машина остановилась прямо у особняка Серафимовых. За разговором я не заметил, как мы вернулись в Барвиху и остановились возле нашего дома. Юрий Михайлович, а что вы говорили насчет помолвки? Ну, когда вели речь о моих подвигах? Брось, парень, ты и сам без меня все отлично знаешь, отмахнулся Сальников. Ты настоящее бедствие для местных дворян, поэтому даже хорошо, что Владимир отправил тебя учиться в Мурманск. Увидимся. И знай, я всем сердцем хочу увидеть тебя успешным и живым лет через 5-10. По отмашке Юрия охранник выбрался из машины и открыл передо мной дверь. Сейчас я был гостем Сальниковых, поэтому они беспокоились о моей безопасности и комфорте, но я не строил иллюзий. Если Юрию понадобится меня убрать, Эти же люди приложат все усилия, чтобы выполнить приказ. Машина медленно укатила по дороге, оставив меня одного. Уже по традиции на ступеньках дома меня встречали. Правда, на этот раз место Владимира занял Родион. Видимо, глава семейства еще не вернулся с затянувшегося банкета. Что этот тип от тебя хотел? Ничего, просто поговорить. Юрий Сальников похитил тебя, чтобы просто поговорить, а потом вернул обратно, что ты ему выболтал. Родион был вне себя от гнева и нависал надо мной, как скала, не как белины объелся или почувствовал себя героем. Ну, если понадобится, я из него выбью эту спесь, но лучше понапрасну силы не расходовать. Сегодняшняя ситуация показала, что никогда не знаешь, чего ожидать в следующее мгновение. Если бы я выболтал ему хоть что-то ценное, меня бы здесь уже не было, и ты это прекрасно понимаешь. Сальников хотел пообщаться со мной и увидеть вживую. Он вообще думал, что Родион – это я. А если в общем, он передал, что в случае чего войны с их домом мы не потянем, поэтому лучше не переходить им дорогу. Похоже, этот ответ устроил Серафимова, и парень отступил в сторону, пропуская меня внутрь. На следующий день планировал заглянуть в особняк Градских, но Родион меня отговорил от этой затеи. «Знаешь, Сень, если помолвка действительно сорвалась по твоей вине, лучше не соваться туда. Вряд ли Градские будут рады тебя видеть. И все-таки я решил попробовать, чтобы окончательно прояснить ситуацию. Вызвал такси и проехался в соседний район. Особняк Градских немного уступал размерами дому Серафимовых и выглядел более бедно, но со вкусом. Нажал кнопку вызова и принялся ждать. Кто? Поинтересовался охранник буквально через 5 секунд ожидания. Я к Мирославе Градской. Я не спросил к кому, я задал вопрос. Повторяю. Кто? А вы не боитесь, что я влиятельный дворянин и вам придется ответить за свою дерзость? Влиятельные дворяне на такси, еще и без охраны не ездят, с насмешкой произнес охранник по голосовой связи. Да, тут он меня уделал, а я даже не подумал о том, что на входе могут быть проблемы. Хорошо, я Арсений Чижов, и хотел бы поговорить с Мирославой Градской. Мне никто не ответил, но буквально через секунду дверь отворилась, и на улицу вышел охранник с пистолетом в руках. В последний момент я активировал талант, чтобы замедлить его действия, и только поэтому успел отшатнуться в сторону, когда охранник выстрелил мне в ногу. Пуля царапала кожу, но не причинила серьезного вреда. Охранник выстрелил еще дважды, и снова безуспешно. Хотя, после первого выстрела кровь все-таки залила штанину. «Скажи спасибо, что Вениамин Градский велел схватить тебя живым, иначе я пришил бы тебя на месте и загремел бы на каторгу. Это уже вряд ли. Поверь, мы бы обставили все так, что ты сам проник на территорию поместья и угрожал родителям Мирославы, и нам пришлось тебя ликвидировать. Собственно, так и поступим». Охранник держал меня на прицеле, а свободной рукой снял с пояса рацию и передал сообщение. «Чижов схвачен. Мне нужна помощь, чтобы перетащить его в дом. Нет, такой вариант будущего меня совершенно не устраивает». Время назад механизм внутри двери щелкнул, и она подалась вперед. Не нужно было смотреть на часы, чтобы понять, я откатил назад не больше минуты времени, и мне нужно действовать решительно, если не хочу лежать в луже крови с простреленной ногой и ждать печальной участи. Со всех сил пнул дверь и услышал сдавленный крик охранника, который упал на пол и выронил пистолет. Судя по всему, он никак не ожидал от меня такой агрессии. Учитывая, что камеры фиксировали каждое мое действие, я действительно перебарщивал, поэтому второй раз бить дверью его не стал. Отбросил в сторону валявшийся на земле пистолет, склонился над охранником и снял с его пояса рацию. Говорит Арсений Чижов. Я хочу поговорить с Мирославой Градской. А как я хочу поговорить с тобой, щенок? Послышался разгневанный голос, по всей вероятности принадлежащий отцу Миры. На заднем фоне послышался сдавленный крик, а потом я четко услышал голос Миры. «Арс, уходи, нам не о чем разговаривать. Я все решила для себя, так будет лучше». Обратный переход на пару минут назад получился без особых проблем из-за эмоций, которые я испытывал в этот момент. Если бы Мира только захотела, я бы сделал все, чтобы вырвать ее из семейного гнезда, ставшего для нее темницей. Но если девушка не хочет говорить со мной, к чему тогда эти усилия? Еще раз спрашиваю, кто? Ты там уснул, что ли? Послышался голос охранника. Выходит, в этот раз я вернулся еще дальше. Не первый раз замечаю, что количество перемотанного назад времени сильно зависит от эмоций, которые я испытываю. Выходит, при правильном настрое, я могу достичь еще больших высот, но об этом я подумаю позже, а сейчас нужно убираться отсюда, пока градские не повесили на меня нападение на поместье. Оставил вопрос охранника без ответа, прошелся до края улицы, а там поймал первую же попавшуюся машину такси и вернулся домой. «Сень, чем ты вообще думал?» Набросился на меня Родион, когда я рассказал ему свою историю. «Мне нужно было узнать правду. Я хотел разобраться, как обстоят дела на самом деле. Разобрался, чуть проблем не нажил и себе, и нам. Запомни уже, что все твои поступки отражаются и на доме Серафимовых. Не хватало нам еще и с градскими отношения испортить. Ты бы лучше сам об этом помнил, а то некоторые твои действия идут вразрез со словами». Я не собирался больше спорить с Родионом, а потому решил прогуляться. В коридоре встретил Владимира, который спускался в подвальное помещение. «Интересно, там у них погреб или какой-нибудь бункер?» «Арсений, не составишь мне партию в бильярд?» «С огромным удовольствием. Сейчас мне нужно было развеяться и выпустить пар, а игра в бильярд отлично подходила для этой задачи. Хотя, с большим удовольствием я бы сейчас побоксировал или поиграл в гольф. Если Мира сама решила уйти из академии и вернуться в Москву, не посоветовавшись со мной, приняла предложение выйти замуж, чтобы спасти семью и даже не захотела разговаривать со мной, почему я должен по ней сохнуть? В конечном счете, в академии за ее пределами найдется еще масса девушек, с которыми можно встречаться. Другое дело, что помолвка не состоялась, и торчать девчонке дома нет никакого смысла. Что, если родители поместили ее под домашний арест? В таком случае, она могла бы сказать об этом. Нет, скорее всего, градские все еще питают надежды на то, что им удастся замять скандал и провернуть свой план. Что же, совет да любовь. Первую партию я безнадежно проиграл, потому как витал в собственных мыслях и не мог сосредоточиться на игре, зато во второй партии взял реванш. Решающую, поинтересовался Владимир, когда все шары снова оказались на столе. Согласен, только чур не использовать талант, предупредил Серафимов, потому как я тоже могу мухлевать. Владимир взмахнул руками, призывая несколько воздушных потоков, которые подняли вверх 6 бильярдных шаров, а затем распределили их по лункам, в каждую лунку по одному шару. Потрясающее владение талантом. Благодарю. На самом деле, я много тренировался, чтобы получился такой фокус. Скажу честно, получилось далеко не с первого раза. Эту партию я все-таки проиграл, хоть у меня и был шанс на победу. 8-6, торжественно произнес Владимир, забив победный шар в лузу. «Признаю, Арсений, ты достойный противник. Как-нибудь снова сыграем, но сейчас пора браться за дела. Следующие несколько дней я не выходил из дома, а все свободное время занимался развитием дара. Как ни пытался отмотать время дальше, чем на минуту и 40 секунд я не смог. Пролетели зимние праздники, а мы всего пару раз выбирались покататься на коньках. Владимир приглашал нас на охоту, но я отказался, сославшись на усталость. Свободное время проводил за чтением книг и прогулками по двору особняка. Не забывал уделять внимание физической подготовке. Чувствую, Платонов загоняет нас по возвращении в академию. Под конец каникул я уже откровенно скучал по академии, поэтому день, когда нам предстояло возвращаться в академию, встретил с огромной радостью. Владимир купил нам билеты и выдал уже по 100 тысяч на карманные расходы. Понимаю, что вам нужно снимать жилье, поэтому 50 тысяч точно не хватит. Вообще я удивлен, что вы не просили денег. Пришлось найти подработку, чтобы свести концы с концами. Арсений, вы с Родионом и Лизой должны концентрироваться на учебе, а не работе, за которую вам платят гроши. Надеюсь, 100 тысяч каждому будет достаточно, чтобы не отвлекаться на подобную ерунду. Вполне. А я вот не уверен, протянул Родион, рассчитывая получить еще немного денег на карманные расходы. «Сын, я все еще думаю, немного ли вам дал. Учти, могу передумать». После этих слов Владимир Родя замолчал и больше не поднимал тему финансов. «В этот раз нам предстояло ехать втроем в одном купе, но скучать нам пришлось недолго, потому как очень скоро к нам пожаловали Валик Зимин и Яна Дорофеева, а как только поезд добрался до Великого Новгорода, к нашей компании присоединился Кеша Уваров. Наверное, это было самое лучшее время за долгие месяцы, потому как мы веселились и беззаботно общались, а все проблемы и сложности остались где-то далеко вдалеке от поезда, мчащегося на север по железной дороге. Как я и ожидал, стоило нам вернуться в академию, учеба свалилась на нас, словно снежный ком. Преподаватели соревновались в объеме материала, которым нам понадобится усвоить, а Платонов гонял по полосе препятствий и заставлял ползти по нескольку десятков метров через сугробы. Что-то вы расслабились за время каникул, обросли жирком. Не помешает позаниматься, чтобы сбросить лишний вес и вернуть мышцы в тонус. Расчистка территории Академии от снега полностью легла на наши плечи, поэтому каждый снегопад мы встречали с жалобным стоном. Через неделю после начала второго семестра Гранский выкроил немного времени на разговор со мной. Не знаю, за что я удостоился такого внимания, но подозреваю, что ректор решил пообщаться со всеми униками. Как успехи, Арсений? Стараюсь, Борис Ефимович. Сколько раз можешь вернуться обратно? Не больше 3 раз. И то, если до этого не использовал талант. Похвально. А что с продолжительностью перехода? Поинтересовался ректор. 1:57. А вот это уже паршивый результат. Я и так все каникулы тренировался, что только не делал, чтобы продвинуться дальше, но у меня получилось улучшить результат лишь на 30 минут. Кстати, заметил, что при сильном эмоциональном всплеске у меня улучшается результат. Гранский молча выслушал меня до конца и понимающе покачал головой. Ты хорошо поработал, но этого мало, понимаешь? В жизни часто могут встречаться ситуации, когда даже 2 минуты времени не смогут изменить положение в твою пользу. Я хочу, чтобы ты тренировался тщательнее и использовал эмоции для достижения результата. Но где их взять, если постоянно ходить по краю, недолго надорваться и загреметь к целителям?